Гунд с Дорном поспешили за ним, на ходу проверяя оружие. «Сколько у тебя осталось зарядов?» – спросил Гунд у Дорна. «Если использовать максимальную мощность, то 6», – глухо ответил боец. «У меня всего 4, надо бить сдвоенным, чтобы наверняка». «Глушилку приготовил?» – Дорн, не оборачиваясь, кивнул. «Если они знают о режиме невидимости в их доспехах, то на эту глушилку вся надежда», – продолжил командир. «Заряд проверил?» – Дорн снова кивнул, завел руку за спину и вытащил из наспинного контейнера чуть выпуклый диск размером с ладонь. «Теперь им от нас не скрыться», – довольно отметил Гунд. «Пусть Солурс отойдет подальше, и потом включай. Будем видеть их как на ладони». Дорн пожал плечами и не ответил. Он и так прекрасно знает, что надо делать, а попытки командира отвлечь его мысли от гибели Кора и настроить его на боевой лад напрасны. Дорн спокоен как никогда. Оплакивать любимую будет после, а сейчас надо действовать хладнокровно и решительно. Враг силен и коварен, и если сейчас поддаться эмоциям, то можно все испортить. Подойдя к залу со сталактитами, Дорн нажал на кнопку по центру глушилки и, коротко замахнувшись, запустил ее через весь зал в сторону выхода. Бросок оказался достаточно точным, и глушилка, ударившись о противоположную стену, упала недалеко от того места, где вскоре должны были появиться противники. Заметить ее несложно, но только, если знать, где она лежит, а так среди свисающих с потолка и торчащих из-под земли кристаллов надо еще поискать. Гунд с Дорном только успели занять выгодные позиции, прикрывшись выступами стен, как в зале появились преследователи. Первым шел боец в гелианской броне, за ним в 10 шагах осторожно пробирался следующий, но этот был уже в тарсанианском доспехе. Передвигались грамотно, как будто оба прошли обучение в центре спецназа, что когда-то был расположен близ города Юком, на севере Тарсона. Секторы разобраны, оружие наготове, и в любой момент могут вступить в бой. Через какое-то время из проема показался третий, но тут направляющий резко поднял руку и присел на корточки. Он опустил раскрытую ладонь на почву и замер на пару мгновений. Затем медленно разогнулся и жестом поманил всех за собой, направляясь точно по следам, где совсем недавно прошел отряд беглецов. Из проема появился четвертый, пятый. Все, ждать больше нельзя. Гунд с Дорном переглянулись. Пора. Тщательно прицелившись, оба одновременно произвели по паре выстрелов, сразу же сразив наповал обоих впереди идущих. Защитное поле вражеского следопыта сработало штатно, но не выдержало сдвоенного выстрела усиленного заряда штурмовой винтовки Гунта. Из его затылка ударила кровавая струя, орошая пространство за ним. Дорн в свою очередь выпустил свой усиленный заряд в бойца в тарсанианской броне. Прекрасно зная слабые места этого доспеха, он поразил его с первого же выстрела. Тот рухнул как подкошенный, невольно приведя в действие тайную ловушку, которых в этом зале было множество. Крупный сталактит рухнул с потолка и разбился на мелкие кусочки о его бронированную грудь, даже не оцарапав доспех. Почти сразу же за спиной нападавших послышались крики и шум борьбы. В бой вступил Солурс. Надо отдать должное противнику, те не запаниковали и не растерялись, а точно определили, откуда по ним велась стрельба, и открыли ответный огонь такой плотности, что Гунту и Дорну пришлось вжаться в стены и не высовывать носа, настолько точным был шквал огня по их позициям. Еще один вражеский воин, выскочивший в зал последним, сдернул с пояса какой-то предмет и почти без замаха зашвырнул его в сторону, где притаились обороняющиеся. Бросивший гранату воин развернулся и, не дожидаясь взрыва, дал короткую команду своим бойцам и сам метнулся обратно в тоннель. Граната взорвалась в воздухе, не долетев до цели всего какой-то метр. От удара в грудь и мощной взрывной волны, Гунта отбросила на несколько шагов вглубь тоннеля, на его голову посыпались мелкие камни и части отколовшихся сталактитов. Гунт быстро вскочил на ноги и, кривясь от острой боли в груди, подбежал к лежавшему неподвижно Дорну. Шлем его раскололся пополам, а из пустой глазницы активно сочилась кровь. Он был все еще жив, но жизненные силы быстро покидали его. Да уж, наворотила эта граната дел. Сцепив зубы, командир быстро стащил с Дорна шлем. Пока его глаза шарили по опустевшему залу в поисках противника, руки сами нащупали на поясе аптечку и достали нужный инъектор. Бросив короткий взгляд на Дорна, он вколол ему усиленную дозу и, насильно разжав зубы, положил под язык сильнодействующую пилюлю. Также на ощупь командир достал специальный тюбик и залил кровоточащую рану особой пеной, которая дезинфицирует, надежно останавливает кровь. Все, чем можно было помочь Дорну, Он уже помог. Если повезет, то боец выживет. Но враг еще не уничтожен, и теперь Гунд должен прийти на помощь Солосу. По всей видимости, там тоже поединок уже закончен, потому что не слышно шума борьбы, а значит, Солос повержен или преследует отступающего противника, что вряд ли. Солос не отступит и не даст врагу пройти мимо себя, пока он жив. Гунд осторожно вышел из-за укрытия и направился вдоль стены в сторону выхода из зала. Взрыв гранаты, которую бросил противник, не только ранил Дорна, но и своих не пожалел. По всей видимости, от взрывной волны разом сработали все ловушки, и с потолка просто осыпалось множество острейших сталактитов. Пробравшись в зал, командир увидел то, чего не заметил сразу. Помимо тех двух бойцов, что они подстрелили с Дорном, в зале находится труп еще одного противника в гелианской броне. Острый конец сорвавшегося с потолка сталактита вошел тому в затылок, а вышел в районе живота, пригвоздив бойца полу, покрытому острыми лезвиями минералов. -3, обнадеживающе подумал Гунд, осторожно пробираясь мимо трупов. Значит, осталось еще четверо, или Солурс все-таки тоже смог кого-то из них одолеть. Ответ на этот вопрос он увидел почти сразу же, как только проник в тоннель, ведущий к выходу из шахты. Вражеский воин, пронзенный копьем Солурса в спину, скорчился на боку, подтянув колени к животу. Метров через 20, прислонившись к стене, лежал сам Солурс. Его правая нога неестественно вывернута, броня разворочена с правого бока, и из-под нее видна пододетая под броню кольчуга. Кисть левой руки вывернута в обратную сторону, а само предплечье сломано в двух местах. Чуть слышно простонал здоровяк, когда Гунд склонился над ним. «Я убил двоих, остальные побежали туда». Солурс хотел показать командиру направление, но вместо этого его выгнуло дугой, и он, дернувшись, застыл. Гунд поспешно стащил с него шлем, приложил палец к его виску и облегченно выдохнул. Здоровяк все еще был жив, просто от болевого шока потерял сознание. Командир быстро приложил к его шее инъектор и ввел сначала дозу обезболивающего, а затем и препарат, поддерживающий в раненом жизнь. На большее пока нет времени. Здоровяк почти сразу же открыл поддернутые поволокой глаза и тихо прошептал: «Он намного сильнее меня, опасен, не входи с ним в рукопашную, убьет. Побудь немного здесь», — кивнул Гунд и положил ладонь на плечо Солурса. «Я скоро вернусь». Выпустив своего разведчика, он стал осторожно пробираться дальше по коридору. Таких противников нельзя оставлять за спиной. Необходимо выследить и уничтожить, иначе не отстанут, пока не добьются своей цели. Вот еще один труп в гелианском доспехе, этот с перерезанным горлом. Молодец, Солурс. Пока Гунд осторожно пробирался по коридору, разведчик обнаружил обоих вражеских бойцов. Они грамотно укрылись за естественными выступами, взяв под прицел проход за ближайшим поворотом. Там не пройти. Разнесут из своих штурмовых винтовок, никакая броня не поможет. Остается один вариант. Гунд вернул к себе разведчика и, достав из ножен тонкий и невероятно острый стилет, начал крепить его к миниатюрному корпусу дрона. Такие фокусы с дронами-разведчиками они проделывали раньше на учениях. Теперь настала пора воплотить все это в реальном бою. Гунд поднял своего дрона под самый потолок и осторожно повел вглубь тоннеля. Он не опасался, что враги его обнаружат. Миниатюрный разведчик прекрасно сливался со стенами и двигался совершенно бесшумно. Обнаружить его – задача не из простых, на то он и разведчик. Единственное, за что опасался опытный командир, так это за стилет, привязанный к корпусу дрона. Он не сливался с корпусом разведчика, выглядел инородно и был заметен. Но тут ничего не поделаешь, стоит рискнуть. Надежда на то, что все внимание противников сейчас сосредоточено на повороте стены, из-за которого должен появиться враг, а не на потолок, вселяла определенную уверенность. Для надежности он даже саданул пару раз прикладом о стену. Пусть знают, враг близко. Гунд решил сначала бить в дальнего, тогда есть шанс, что ближний не узнает о потере напарника за его спиной и тоже станет жертвой дрона. Вот они, расположены друг за другом метрах в 15. Прикрылись выступами грамотно, не подступиться и выстрелом не достать. Потолок коридора весь усыпан свисающими с него небольшими сталактитами по 10-15 сантиметров каждый. Гунд осторожно вел между ними разведчика и уже очень скоро завис над ближним противником. Тот приложился к прицелу винтовки и совсем не обращал внимания наверх. Гунд двинул дрона дальше, но тут дальний что-то крикнул и взмахнул рукой, предупреждая о чем-то своего напарника. Тот резко задрал голову вверх, и дальше медлить уже было нельзя. Гунт направил дрона прямо в лицо противнику. Удар получился молниеносным и очень удачным. Лезвие стилета с хрустом погрузилось в череп вражеского бойца, и тот, коротко дернувшись, сразу же застыл. Гунт стремительно отвел дрона от поверженного противника и, не теряя ни секунды, направил его на дальнего бойца. Но тут перед глазами командира сверкнула вспышка, и сигнал пропал. Гунт тихо ругнулся. Его дрон уничтожен, и теперь он остался без разведчика. Подхватив винтовку, он решительно бросился к повороту в надежде подловить противника, если тот выглянет из-за укрытия посмотреть, что там с его бойцом. Успел как раз в тот самый момент, когда противник высунулся из-за укрытия и привстал на ноги. Сдвоенный выстрел. Вокруг вражеского воина заискрилось защитное поле, и тот, отбросив винтовку, вскочил на ноги и бросился навстречу Гунту. Командир тоже отбросил уже бесполезную теперь винтовку и, на ходу выхватывая кривые кинжалы, стремглав кинулся на врага. Сдвоенный выстрел – это когда между выстрелами минимальный промежуток времени, доли секунды. Глава 15. Не на жизнь, а на смерть. Основательно поредевший отряд санцеликих собрался у спуска в шахту. «Фурс, на тебе охранение нашего тыла», – приказал Крами лейтенанту. «Ты остаешься здесь». Затем он кивнул на трупы аборигенов и добавил: «Возьми у мертвых пачек их дальнобойное оружие, луки или арбалеты, выбирай сам. Пользоваться ими большого ума не надо, никого не подпускай к шахте. Всех, кого увидишь, враги. Твоя задача – уничтожать их». Фурс судорожно кивнул и кинулся к трупам поверженных аборигенов выполнять приказ командира. Крами проследил за ним взглядом, затем обратился к своим воинам. «Дистанция 10 шагов. Идти строго по следам беглецов. Кровь их раненого укажет нам правильное направление». Капитан указал на небольшую лужицу и дорожку из красных капель запекшейся крови. Палец Крами ткнулся в грудь единственного оставшегося в живых следопыта. «Сергал, ты идешь первым, внимательно смотри себе под ноги и на следы. Сержант, ты за ним все, вперед». Сам Крами пристроился пятым и начал осторожно пробираться по тоннелю, стараясь ступать след в след за своими воинами. Впереди длинный ровный и достаточно широкий проход, вдалеке виден поворот под прямым углом. Продвижение отряда немного замедлялось, потому как приходилось идти с повышенной осторожностью и постоянно проверять попадающиеся на пути многочисленные каверные трещины, в которых при желании можно устроить засаду. Есть даже несколько ответвлений, и некоторые из них уходят куда-то вглубь, но как далеко, сейчас проверять нет времени. Сергал повел отряд точно по следам беглецов. Натоптали они тут изрядно, да и кровавая ниточка точно указывала направление. Она тянулась за угол коридора и выходила в зал со свисающими с потолка и торчащими из-под земли кристаллами. Зайдя в зал и пройдя по нему несколько шагов, следопыта что-то насторожило. Подав знак, чтобы все остановились, он присел на корточки и внимательно всмотрелся в цепочку следов. Затем распрямился и призывно махнул всем рукой. Все двинулись следом за ним, строго соблюдая дистанцию. Крами как раз вышел в зал с кристаллами следом за своим бойцом, когда на них напали почти одновременно и сразу с обеих сторон. Сергала и сержанта убило первым же залпом, произведенным противником из засады, и даже божественная защита их доспеха не смогла сдержать этот удар. В такой ситуации надо действовать быстро и решительно. Крами крутанулся на месте, сдернул с пояса единственную имеющуюся у него гранату и зашвырнул ее в том направлении, где укрылись нападавшие. Не дожидаясь взрыва, он резко развернулся и кинулся обратно в тоннель на помощь тем бойцам, на которых напали с тыла. За спиной прозвучал оглушающий взрыв, своды подземелья ощутимо тряхнуло. С потолка посыпалась крошка, послышались крики и стоны. Броня его бойцов должна легко перенести последствия взрыва от гранаты, а вот ряды противника после такого подарка наверняка должны серьезно поредеть. Это был единственный экспериментальный образец, и умники из храма заверили его, что мощь гранаты просто ужасна, но в то же время священным доспехом Хорта совсем не страшна. Через несколько шагов Крами наткнулся на труп своего воина, пронзенного насквозь копьем в спину, и в следующий момент на него наскочил какой-то гигант в такой же точно броне, как у него. Перед глазами мелькнуло острие вражеского клинка. Тело сработало на рефлексах. Уход с линии атаки с одновременным выхватыванием своего кинжала, жесточайший удар ступней в опорную ногу противника, и под хруст ломаемой кости Крами вогнал клинок в бок вражеского бойца. Резко развернувшись всем корпусом, вспорол ему живот и саданул ногой по руке с зажатым в ней клинком. Снова хруст кости, и Верзила завалился на распоротый бок. Крами подскочила и, резко крутанув противнику кисть второй руки, сломал ее у основания ладони. Противник не дернулся и больше не подавал признаков жизни. За спиной послышались чьи-то торопливые шаги. Крами отработанным движением вставил клинок в ножны и направил винтовку на проход, со стороны зала с кристаллами, где только что произошел взрыв, спешил один из его бойцов. Левая рука висела плетью, но оружие не бросил. Айгон, мертв. При взрыве гранаты с потолка сорвалась какая-то глыба и пронзила его насквозь. Крами стиснул челюсти. «За мною!» — коротко бросил он и, развернувшись, припустил обратно к выходу. Нет, бежать он не собирался. Просто хотел найти более подходящее место и встретить противника во всеоружии. То, что те, кто выжил после взрыва, рано или поздно придут в себя и бросятся за ними в погоню, он ни секунды не сомневался. Он и сам бы так поступил. Оставлять за спиной такого врага крайне опасно и в дальнейшем не принесет ничего хорошего. Указав Герату на удобный выступ, Крами продвинулся дальше и занял позицию метрах в 15 от него. С этого места проход хорошо просматривался, да и укрытие было то, что надо. Неглубокая каверна справа и приличной толщины каменный выступ. Против такого врага дополнительная защита из прочного камня точно не помешает. Крами сам воочию увидел ужасающую силу их оружия. Одним выстрелом разнести голову его следопыту. Да и выстрел сам по себе необычный, какой-то сдвоенный, мощный, и защита доспеха не выдержала, пропустив второй заряд. А ведь раньше считалось, что из стрелкового оружия священную броню Хорта пробить невозможно. Значит, враг знает про этот доспех намного больше, чем он сам, и как-то сумел подобрать к нему ключи. Сильный враг, опасный, поэтому необходимо его уничтожить, а лучше пленить и допросить. За это ему простят все, и гибель элитного отряда, и потерю воздухолета, и... Неожиданно что-то привлекло его внимание, но вот что, какое-то еле заметное шевеление, но где? Как будто сам воздух шевельнулся. Крами быстро осмотрел расположенный перед ним коридор, лихорадочно переключая различные режимы визора в своем шлеме. Ничего не обнаружил. Показалось, наверное. Нет, вот оно, под потолком, Герат, сверху. Поспешно выкрикнул он, но было поздно. Боец вскинул голову, но среагировать на неожиданную угрозу не успел. С потолка метнулся серебристый росчерк и с громким хрустом, слышным даже с такого расстояния, впился в голову Герата. То, с какой необыкновенной легкостью эта штуковина пробила его шлем, говорило только об одном. Герат уже был мертв еще до того, как он завалился на спину и, коротко дернувшись, вытянул ноги. То, что убило бойца, отцепилось от его головы и, зависнув над трупом, развернулась в сторону Крами. Капитан вскинул винтовку и, почти не целясь, выстрелил по той непонятной штуковине. Над головой у поверженного Санцеликова что-то ярко вспыхнуло и рухнуло тому на грудь. Крами запрятался за укрытием и начал лихорадочно соображать, чтобы это могло быть какой-то неведомый механизм или... Капитан чуть привстал из-за укрытия, чтобы получше рассмотреть, что же он все-таки подбил. Как в этот момент из-за поворота выскочил вражеский воин и сходу выпустил в него сдвоенный заряд. Крами успел дернуться обратно за укрытие, но выстрелы противника все равно достигли цели. В этот раз оба заряда попали в винтовку Крами и выбили оружие из его рук. Зарычав, капитан выхватил оба тесака и, выскочив из-за укрытия, бросился на чужака. Тот тоже отбросил свою винтовку в сторону и, выхватив ножи, устремился навстречу. Оба противника схлестнулись на середине тоннеля и сразу же вступили в схватку, нанося и отражая удары. Крами был сильнее, ловчее и быстрее, чем соперник, но защитная броня последнего уравнивала их шансы. Уже несколько раз клинки капитана чиркали по броне противника, оставляя на ней лишь глубокие борозды и не нанося тому абсолютно никаких ранений. Чужак, в свою очередь, тоже оказался неплохим бойцом, и Крами пока держался только благодаря своей невероятной скорости и богатому опыту проведения подобных схваток. Он все время норовил попасть в самое слабое место доспеха, туда, где шлем соединялся с наплечными пластинами и нагрудником. Чужак же, напротив, не давал этого сделать, все время уворачиваясь, блокируя выпады и переходя в крайне опасные контратаки, пытаясь сам нанести решающий колющий или режущий удар. Темп боя нарастал, и в какой-то момент Крами понял, что удача в этот раз не на его стороне. В рукопашную такого бронированного бойца не одолеть, да и к тому же тот легко поддерживал заданный в начале боя самим Крами темп, и его ножи мелькали с каждым мгновением все быстрее и опасней. Капитан попытался подсечкой сбить с ног вражеского бойца, но тот четко контролировал дистанцию, и сам чуть не подловил его, нанеся хлесткий удар по опорной ноге. Правое предплечье Крами обожгла острая боль, и клинок чуть не выпал из вмиг ослабевших пальцев. Чуть выше кисти появился глубокий, кровоточащий порез, и кровь через него хлестала не переставая, обильно заливая пальцы и рукоять кинжала. Крами, отразив очередную атаку, лихорадочно заозирался по сторонам. Надо выходить из боя. Но как? Слева от себя капитан заметил темнеющий в стене узкий проем. Эту каверну он заприметил еще тогда, когда они шли с отрядом по следам беглецов. Он даже заглядывал в нее и видел, что та уходит вглубь. Там немного узковато, но это шанс главное, чтобы это ответвление не заканчивалось тупиком. Тогда в ограниченном пространстве его ждет неминуемая смерть. Крами с трудом увернулся от очередного выпада и, улучив момент, юркнул в находившуюся рядом каверну. Чужак тут же бросился следом за ним, но застрял из-за своего более массивного доспеха. Капитан же, напротив, продолжал упорно продираться дальше между острых каменных глыб, и уже через пару метров ему улыбнулась удача. Каверна слегка расширилась, и передвигаться вперед стало заметно легче. Вражеский боец оставил попытки протиснуться следом за Крами и, сдав назад, куда-то убежал. Еще через десяток метров проход стал настолько широк, что можно было уже не пятиться спиной вперед, а развернуться и бежать. Крами сделал несколько быстрых шагов, но тут опора под его ногой неожиданно ушла куда-то в сторону, и он разом рухнул в какую-то бездну. В последний момент он успел вонзить оба клинка в стену и зависнуть над пропастью, держась за рукояти обоих кинжалов. Раненая рука совсем не слушалась, и пальцы вот-вот утратят цепкость. От потери крови в голове нарастал шум, но капитан держался из последних сил. Он посмотрел вниз, до дна расщелины, в которую он так неожиданно провалился, метров 8-10. Внизу камни. Если рухнуть на них с такой высоты, то не спасет даже священный доспех Хорта. До противоположной стены метров 5, и Крами не представлял, как до нее дотянуться. Есть один способ, как спуститься вниз, но с раненой рукой это сделать будет крайне проблематично. Выхода нет, сила уходит, надо попытаться. Немного расшатав здоровой рукой загнанный в стену клинок, Крами выдернул его и, тут же сцепив зубы, повис на раненой. Коротко размахнулся и вогнал лезвие в стену на уровне пояса. Опираясь на этот клинок, он начал расшатывать верхний, и кое-как у него это получилось. Снова замах, но жесткого удара, способного загнать клинок в камни, в этот раз не вышло. Нож выскочил из непослушных пальцев и, негромко звякнув, ударился о камни внизу. Капитан судорожно пошарил ногой по шероховатой стене и вроде как нащупал подошвой чуть выступающий козырек, оперся на него, чтобы хоть немного перевести дух. Но тут камень под ступней обломился, и не найдя опоры, Крами рухнул вниз. Стремительное падение и жесткие удары камня вмиг выбили дух из командира отряда санцеликих. Напрасно Гунт пытался просунуться дальше в щель, слишком узко, и для этого надо снять доспех, чего он в этой ситуации не сделает никогда. Скрипнув зубами, Гунт бросил эту затею и поспешил к Дорну. Необходимо взять у него лазерный резак, да и копье Салрса неплохо бы прихватить. Слишком шустрым оказался противник, и если бы не надежная броня, то быть бы Гунту порезанным на ремни. Пробегая мимо Салрса, чуть притормозил. Здоровяк без сознания, но жив, хотя и дышит тяжело, с хрипом. Гунт метнулся через зал с кристаллами к Дорну. Этот тоже без сознания, но тут дела несколько похуже, чем у Салрса. Правда, препараты пока справляются и не дают бойцу уйти в мир иной. Лечебная пена остановила кровь и залепила толстым слоем половину головы. По-хорошему его бы сейчас доставить к профессору, но времени нет. Враг уйдет, и тогда будет намного хуже. Гунт колебался меньше минуты, а потом достал инъектор и приложил к шее раненого. Сделав инъекцию, осторожно перевернул Дорна на бок и открыл его на спинный контейнер. Вот он, резак. Прихватив устройство, командир поспешил обратно. Пробегая мимо трупа врага, с хрустом выдернул из его спины копье Салрса и грозно потряс им в воздухе. Теперь посмотрим, кто кого. Уроки здоровяка в обращении копьем не должны пройти даром. Достав резак, Гунт начал поспешно расширять проход в каверне, чтобы протиснуться как можно дальше. Кое-где коридор расширялся, а кое-где сужался, и тогда в ход шел раскаленный луч. Неожиданно цепочка следов оборвалась. Гунт резко остановился и чуть не улетел в пропасть, разверзнувшуюся перед ним. Он затормозил на самом краю провала шириной метров 4, а то и пять. Следов на той стороне нет. Гунт лег на живот и подполз к краю обрыва, заглянул вниз и увидел там изломанную фигуру врага. Видимо, тот, убегая, не заметил препятствия и с разбегу ухнул вниз, прямо на камни. Не повезло ему. Гунт ухмыльнулся, зато теперь ему мороки меньше, не надо гоняться по всем щелям в поисках противника. Не вставая, он подтянул к себе увесистый камень и сбросил его вниз, прямо на воина. Удар пришелся где-то в район бедра. Воин не дернулся и не вскрикнул, значит мертв. Встав на колени, Гунт отряхнул ладони и подхватил копье. Спускаться к нему сейчас нет времени, да и непонятно, как ему еще надо оказать помощь Дорну и Солосу, иначе можно потерять обоих. Обследовав шлем Дорна, Гунт с сожалением отложил его в сторону. Сильный удар расколол его на две половинки, но зато уберег голову бойца, почти уберег. Теперь то, что осталось от шлема, годится только на запчасти, да и то, раненого необходимо протащить под водой через брод, а для этого нужен шлем. Можно взять у Эола, и тот точно подойдет, а можно попробовать совместить шлем Санцеликова, которого подстрелил Дорн, с его доспехом. Главное, чтобы раненый мог дышать под водой. Гунт подошел к поверженному врагу и бегло осмотрел повреждения на броне, нанесенные выстрелом Дорна. Молодец, боец. Попал точно между нагрудных пластин и не повредил шлем. Как будто знал, что тот еще может пригодиться. Присев перед Санцеликим, привычным движением отстегнул крепление его шлема и заглянул вовнутрь. ХМ модель ZX-3548-27. Если местные умники там не сильно поковырялись, то вполне может подойти. По крайней мере, дышать в нем будет можно, а это сейчас самое главное. Вернувшись к Дорну, Гунт осторожно приладил к его голове шлем и защелкнул крепление. Теперь осталось самое сложное. Гунт откинул на своем предплечье защитную панельку и вытащил из небольшого углубления тонкий шнур с хитрым разъемом на конце. Вставил его в специальное гнездо на доспехе Дорна и опустил забрало своего шлема. Перед глазами потекли столбики символов, и через несколько секунд все прекратилось. Вместо множества иероглифов засветился всего один, обозначавший, что синхронизация успешно завершена, и теперь доспехом можно пользоваться. Гунт опустил Дорну забрало и отсоединил шнур. Осторожно взяв бойца на руки, бережно понес его к подземному озеру и без толики сомнения вошел в воду. Марк с интересом наблюдал за тем, как профессор осматривал какие-то приборы, которые тот назвал пультом управления. Быстро разобравшись, он несколько раз подряд нажимал на один и тот же символ, приговаривая «периметр отключен» или «периметр включен». Затем он впился глазами в один из мониторов, и его пальцы запорхали над пультом управления, выводя на экран все новые и новые символы. Киев и Эл успокаивали хнычущую Нику, как могли. Потеря единственной подруги тяжело далась девушке, да и не только ей. И Марку, и всем остальным было невыносимо больно осознавать, что веселой и беззаботной Коры с ними больше нет, а это меняет дело. Вдруг неожиданно воскликнул профессор и, обернувшись, подозвал к себе Киева. Парень подошел, посмотрел на монитор и пожал плечами. «Было бы на чем передвигаться», — буркнул он, — «а тогда, вполне обнадеживает». Эл вдруг дернулся и, приложив руку к своему шлему, произнес немного взволнованным голосом. «Гунт на связи. Просит отключить охранный периметр. Дорн и Солрус ранены». Профессор тут же отключил охранный периметр, и все выбежали в коридор. Гунт шел навстречу им. На его руках лежало безвольное тело Дорна. Ника испуганно вскрикнула и, чтобы не закричать в голос, прикрыла ладонью рот. Командир занес его в диспетчерскую и положил на диван в углу помещения. Быстро освобождая его от доспеха, проговорил: «Ранение в голову. Глаза нет. Я сделал все необходимые инъекции. Профессор, теперь ваша очередь сделать более глубокую диагностику и постараться стабилизировать состояние нашего друга. Я за Солосом. Он тоже ранен, правда, не так сильно». Гунт направился к выходу и призывно махнул рукой. «Марк, Эл, Киев, за мною». Доставку к профессору и к Нике покалеченного Солоса доверили Киеву. Броня здоровяка хоть и была основательно повреждена, но она все-таки работала более-менее исправно, и под водой тот не должен был захлебнуться. На всякий случай обработали глубокие порезы специальной пеной и помогли Киеву дотащить его до подземного озера. Дальше пилот уже должен справиться сам, но Гунт приказал ему, как сдаст Солоса на руки профессору, вернуться обратно и ждать их на берегу озера со стороны прохода. «Я не могу оставить столько ценного оружия и снаряжения каким-то там дикарям», — на ходу говорил Гунт, пробираясь по тоннелю в сторону выхода. Этот отряд Санцеликих был неплохо вооружен и экипирован, и нам все это может в дальнейшем пригодиться. Надо собрать оружие и экипировку, вернуть наши энергетические ловушки, и неплохо бы еще и порыться в лагере дикарей», — вставил свое слово Марк, направляясь следом за командиром. «Пока ждали вас в их деревне, я заметил, что у них полно вещей из-за хребта, и я думаю, эти вещи тоже там имеют какую-то ценность. Не забывайте, наши гроты не входу на той стороне, а нам еще предстоит длинная дорога». «Согласен, Марк», — кивнул Гунт, не оборачиваясь. «Ты, как всегда, смотришь немного дальше. Солурс и Дорн теперь в надежных руках Ники и профессора, поэтому мы ничего изменить уже не в силах. Мы не торопимся. Главное, не расслабляться и оружие держать наготове». Выбрались на поверхность. Солнце уже перевалило зенит и неумолимо приближалось к закату. Недалеко от спуска в шахту валялась пятерка аборигенов, подстреленных ранее Дорном. «Начнем с осмотра лагеря. Этих обыщем после», — сказал Гунт и побежал ко входу в ущелье. Действие энергетических ловушек увидели уже метрах в 150 от спуска в шахту. Перерубленный пополам боец Санцеликих лежал недалеко от убившей его коварной ловушки. «На обратном пути обыщем», — бросил Гунт, не сбавляя шага, «сейчас в лагерь». Прошли по ущелью, зашли в пещеру и вновь увидели мертвых врагов. Теперь их было трое, дальше еще двое. Вышли через пролом в стене в поселение и вспугнули целую стаю стервятников, рвавших тела покойников, которыми было устлано здесь все вокруг. «Я и Эл собираем оружие, стрелы, болты к арбалетам и все более-менее ценное», — распорядился Гунт. «Марк, ты пройдись по хижинам. Что там брать, а что оставить, сам решай». Следопыт кивнул и метнулся в ту хижину, из которой они только что вышли в лагерь. Она крайняя и начинать лучше всего с нее. Обстановка внутри беднее некуда. Деревянная кушетка в углу единственной комнаты. Над кушеткой в специальном креплении копье с уже знакомым зеленым наконечником. Под кушеткой кожаный мешок, набитый всяким тряпьем. Марк вытряхнул содержимое мешка на пол. Ничего ценного, явно снято с поисковиков, попавших к ним в руки. Разворошив ногой кучу и не найдя там ничего интересного, он снял со стены копье и вышел наружу. Прямо возле входа росла горка трофеев. Луки, наконечники копий, такие же, как у Марка, арбалеты, и даже несколько артефактов древних, о назначении которых будет разбираться уже сам профессор. Положив копье в общую кучу, Марк зашел в следующую хижину побольше размерами, чем первая. Всего их в селении было 17, и Марку надо успеть осмотреть абсолютно все. Эта хижина была, если так можно выразиться, значительно богаче. Несколько кушеток, ширма, перегораживающая помещение пополам, за ней большая, почти двуспальная кровать. В углу комнаты низкий продолговатый сундук. Марк заглянул под кушетки и ничего там не обнаружил. Откинул крышку сундука и от удивления вытаращил глаза. А вот тут точно есть что взять. Небольшой кувшин, который сам может нагревать воду, два пучка стрел, перетянутых прочной бечевкой, один пучок арбалетных болтов с обычными бронебойными наконечниками и три пучка болтов с разрывными наконечниками. Такой же, как у Марка, арбалет только немного грубого исполнения, рядом небольшой лук с уже натянутой тетивой из почти прозрачного волокна, и еще шесть аккуратных свертков одежд поисковиков из отлично выделанных шкур разных ящеров. Странно, сами аборигены ходили в самодельной одежде, игнорируя качественную экипировку, хранящуюся в их сундуках. А тут все так аккуратно уложено и тщательно вычищено. Может, это предмет обмена с теми, кто приходит к ним из-за хребта. Меняют одежду на оружие и стрелы с болтами? Возможно. На дне сундука Марк обнаружил три мешочка из крепкой кожи какого-то ящера. Распустив тесемки одного из них, высыпал на ладонь полновесные гроты вперемешку с обычными. Пригодится. Может, будет возможность обменять эти деньги на местную валюту, распространенную за хребтом. Постелив на полу какую-то тряпку из плотной ткани, Марк свалил все найденное в кучу и связал плотным узлом. В других хижинах нашлось примерно все то же самое, исключение составило только жилище вождя и его сына, которое Марк оставил напоследок. Просторное по местным меркам жилье, разделенное на три комнаты каменными перегородками. В двух комнатах широкие деревянные кровати и массивные сундуки. В третьей, самой большой, каменный очаг с разбросанными вокруг него подстилками и подушками. Все самое ценное должно находиться внутри сундуков, и Марк поспешил открыть их, заглянув вовнутрь. Одежда поисковиков, оружие, стрелы, болты и огромное количество источников энергии в виде самых разнообразных кругляшей силы. Ими второй сундук был заполнен почти наполовину. На глаз их там было примерно несколько сотен, но самое ценное лежало в самом низу обоих сундуков, под тайным вторым дном. Хитрые аборигены пытались таким образом скрыть самое ценное, но Марка этим не проведешь. Уж он-то за свои скитания по разным странам континента насмотрелся на разные сундуки вдоволь. На дне первого в ряд стояли 8 стальных емкостей с плотно подогнанными крышками. Марк открыл одну из них и понимающе улыбнулся. Вот истинный источник обмена. Он и раньше слышал, что по ту сторону хребта туго с водой. И вот доказательство. Внутри емкости аккуратно были уложены водяные кристаллы. В каждой такой банке примерно около сотни штук. Но это еще не все. Во втором сундуке под ложным дном Марк обнаружил то, что они так настойчиво искали в начале своего пути, аж 2 накопителя. Размером эти были значительно поменьше того, что они захватили у храма, но их сейчас перед следопытом находилось целых 2, и к ним подсоединены какие-то устройства, попеременно мигающие зелеными огоньками. Марк выбежал наружу и позвал к себе Гунта. Они с Эллом как раз занимались тем, что срезали наконечники с древков копий. Командир только заглянул на дно сундука и тут же радостно воскликнул. «Аво! Достаточно мощные накопители и к каждому зарядное устройство, чтобы заряжать круглиши батареек. Неплохо, очень даже неплохо». Он кивнул на кучу круглишей, лежавших на заранее подстеленной Марком ткани. «Профессор точно найдет всему этому применение. Ты закончил?» «Да, мы тоже. Нашли кое-что интересное, но об этом позже, когда будет время. Уходим». Снаружи Эл уже увязывал объемные узлы. Марк посчитал их, 13 штук, и вес имеют приличный. Да еще плюс 2 узла, что вытащили из дома вождя. Придется делать несколько ходок, чтобы это все вытащить отсюда. Сейчас бы не помешали гравитационные носилки, но в них лежит тело Кора и другие вещи нет, лучше не полениться и сбегать туда-сюда несколько раз, и быстрее, и хлопот меньше. Марк осмотрелся по сторонам и выбрал 2 древка копья, что уже были без наконечников, они были длинными и прочными, как раз то, что нужно. Вместе с Эллом продели оба древка сквозь узлы мешков и при помощи Гунта взвалили их себе на плечи. Сделав пару шагов, остановились. Слишком тяжело. Придется оставить лишнее и делать еще одну ходку. Гунт шел налегке. Ему предстояло собрать совсем другой урожай. Для него он был не менее ценный, чем то, что они обнаружили в лагере. И, пока добрались до спуска в шахту, командир уже тащил на себе 2 узла, в которые была уложена экипировка и оружие попавшихся в смертельные ловушки санцеликих. Он забирал все, независимо от того, поврежден доспех и винтовка или нет. Пока вязал узлы, все время приговаривал, что такими сокровищами разбрасываться точно не следует, и профессор обязательно разберется, как все это вернуть к жизни и пустить на благо отряда. Эл с Марком сделали еще одну ходку, а Гунт остался возле шахты, готовить груз для спуска вниз. Когда уже почти все было готово, командир кивнул в сторону поверженных Дорном аборигенов и приказал Эллу: «Обыщи их хорошенько. Все, что найдешь, тащи сюда». Пока Эл, брезгливо кривясь, обыскивал окровавленных дикарей, Гунт достал из наспинного контейнера моток прочнейшей веревки и, обвязав ею несколько объемных узлов в одной связке, осторожно спустил их вниз. Такую операцию пришлось повторять еще 2 раза, пока все вещи не оказались на дне шахты. «Все, нам здесь делать больше нечего», — подытожил Гунт. «Зови Киева. Пусть вместе с вами подтаскивает узлы к озеру, а затем переправляет на ту сторону. И еще пусть захватит с собой пару водонепроницаемых контейнеров для перетаскивания под водой батареек, аккумуляторов и вражеской экипировки. А я пока буду освобождать от брони остальных и сносить все это к озеру». Один за другим все спустились вниз. Марк с Эллом привязали узлы к древкам копии и, вцепившись в них, потащили груз к воде. За один раз утащили почти 10 узлов. Гунт ухмыльнулся и мысленно похвалил Марка. Хорошие мысли часто приходят их следопыту в голову. Сам командир нагнулся и подобрал покореженную винтовку своего недавнего противника. Затем присел возле вражеского воина, поверженного его дроном-разведчиком в голову. Доспех полностью цел, только в шлеме, чуть выше того места, где расположены линзы визоров, тонкая дырочка, оставленная лезвием стилета. Сам стилет разбит выстрелом, и к оплавленному корпусу осталась примотанной лишь только его рукоять. Гунт осторожно собрал все, что осталось от дрона, и положил к себе в наспинный контейнер. ХМ, а вот штурмовая винтовка убитого им санцеликова цела. С этим повезло. Быстро освободив труп от доспеха, минуту любовался на его цветные татуировки, стараясь понять их смысл, и затем потащил его вещи дальше, в направлении той, отдающей радиацией лужи, которую все почему-то, не сговариваясь, стали называть озером. Следующий труп находился метрах в 20 от выхода в зал с кристаллами. Тут уже Соурс постарался и показал свое филигранное владение копьем, нанеся единственный точный и смертельный удар противнику в затылок. Судя по всему, смерть наступила мгновенно. Шейные позвонки перебиты напрочь, и горло разорвано так, что голова теперь болтается только на материи доспеха. Гунт мог поспорить с кем угодно и на что угодно, что тот даже не вскрикнул, когда Соурс нанес ему этот удар. В остальном доспех цел и оружие тоже. Следующий мертвец валялся прямо возле входа в зал с кристаллами. В него Соурс, по всей видимости, успел метнуть копье, пока не схлестнулся с одним из вражеских воинов. Гунт на себе почувствовал силу и мощь того бойца, с которым он сражался на ножах. Если бы не его элитный командирский доспех, то быть бы Гунту гарантированно поверженным так же, как это случилось с Соурсом. Хорошо хоть здоровяк остался жив и еще легко отделался. Не успел Гунт снять с этого санцеликова броню, как появились Эл и Марк. Оба несли в руках древки копии и отправились за второй партией узлов. Киев таскает трофей через подводный грот на ту сторону, сообщил, проходя мимо, Эл. В зале с кристаллами Гунт, прежде всего, подошел к воину в тарсанианском доспехе, быстро освободил его от него и подобрал оружие. Следующим был труп с огромной дырой в голове. Хорошо хоть оружие и основная часть доспеха оказались целыми и невредимыми. Оттащив всю амуницию на край зала, Гунт посмотрел на воина, пронзенного сталактитом, и внутренне содрогнулся. Какое-то кровавое месиво доспех в полной негодности, но командир все равно решил забрать его тоже. Винтовка повреждена, но не критично, можно восстановить. Этим он сможет и сам заняться, даже без помощи профессора. Есть опыт и определенные знания. Экипировку, аккумуляторы и оружие вражеских бойцов перетаскивали в водонепроницаемых контейнерах. Профессор выложил из них свое оборудование и любезно предоставил их для переноски трофеев. Заняло это немногим больше часа, и все это время Гунт чувствовал на себе чей-то чужой взгляд. Несколько раз неожиданно оборачивался, включал разные режимы наблюдения, но тщетно, никого нигде не было видно. Вернувшись в диспетчерскую, он увидел картину, от которой его сердце сжалось и застыло, словно его положили в холодильную камеру. Дорн лежал на спине, половина его головы была под толстым слоем лечебной пены. К груди прикреплена специализированная аптечка, которая через равные промежутки времени впрыскивала ему в кровь специальные, сильнодействующие лекарства. Боец был без сознания, и это, наверное, сейчас было даже к лучшему. Соурс лежал на полу, почти весь забрызганный фиксирующим составом. Обе руки, бок и нога были под особенно толстым его слоем. Гунт вопросительно посмотрел на профессора, и тот в ответ лишь пожал плечами. «Могу сказать только одно. Сейчас жизни обоих ничего не угрожает, но перевозить или переносить их куда-либо запрещаю. Если Соурс еще это как-то переживет, то Дорн точно нет. Обоим нужен покой и уход. Благо, для поддержания их жизни препаратов у нас хватает, да и оборудования тоже. Не зря же я разобрал почти всю лечебную капсулу у себя в бункере». Кивнув, Гунт подошел к пульту управления и нажал на символ включения охранного периметра. «Хорошо, остаемся пока здесь. Эл, Киев», — позвал он парней. «Спуститесь вниз по лестнице, обследуйте, что там, и подготовьте площадку для прощания с корой. Я скоро вернусь». Глава 16. Находки и потери. Когда последний санцеликий скрылся в зеве шахты, Фурс осмотрелся по сторонам в поисках хоть какого-нибудь укрытия. До выхода из ущелья метров 300, справа в 100 метрах небольшая россыпь камней, слева и сзади свободное пространство с виднеющимся вдалеке хребтом, а он стоит тут, как одинокое дерево, у всех на виду. Нет, так не пойдет. Надо где-нибудь скрыться, иначе он не сможет выполнить приказ, кроме по охране спуска в шахту. После того, как отряд санцеликих учинил побоище в селении Пачика, Сартрас сказал капитану, что это ущелье раньше охранялось этим племенем, и что тем, кто решил бы сунулся в него без спросу, на голову свалилось бы множество камней. Теперь все Пачика, кто находился в лагере и охранении, истреблены, и вход в ущелье, а значит и в лагерь свободен, и вероятность нападения с этого направления минимальна. Фурс еще раз посмотрел на валявшиеся недалеко от входа в шахту трупы дикарей и вздохнул. Придется вспоминать уроки мастера Ишука по маскировке на открытой местности, Другого выхода просто нет. Лейтенант решительно направился к одному из поверженных пачека, у которого был основательно разворочен живот, и его выпавшие наружу сизые кишки распространяли по округе резкое зловоние. Подняв его копье, Фурс внимательно осмотрел листообразный металлический наконечник и недовольно поджал губы. Лейтенант хорошо знал этот зеленоватый металл. В его ордене оружием из этой стали награждали особо отличившихся бойцов, и если у того бойца был сын, то оно передавалось ему по наследству, а тут почти у каждого дикаря. Порывшись у пачека в сумке, Фурс извлек из нее с десяток болтов для небольшого арбалета и, подхватив копье, побежал к россыпи камней, что находились от него по правую руку. Сам арбалет и еще несколько болтов он подобрал ранее у одного из убитых дикарей. С виду оружие было невзрачное, хлипкое и какое-то несерьезное, но его мощь и убойную силу лейтенант видел воочию еще там, на корабле у мыса Скалистый. Болты, выпущенные из такого арбалета, прошивали хитиновую броню его лучших воинов, почти не встречая сопротивления. Один раз он видел, как с одного выстрела рухнули сразу двое его штурмовиков. Пускать болты из арбалетов Фурс умело и считал, что для этого малыша с его невероятной мощью 100 метров не такое уж и большое расстояние. Выбрав камни, между которыми можно хоть как-то укрыться, Фурс поплевал на ладони и принялся долбить грунт, используя копье как лопату и лом одновременно. Грунт был мягким вперемешку с песком, лезвие широкое и острое, поэтому работа спорилась, и уже через несколько минут была готова яма, в которую лейтенант помещался полностью. Надо было только присесть или встать на колени. Спрыгнув в яму, Фурс вытер начисто руки, вставил в уши слуховые горошины, в глаза – линзы, напялил на голову капюшон, надел на лицо маску из прозрачного стекла и начал поспешно обкладываться камнями, чтобы его не заметили обычным взглядом со стороны. Зарядив арбалет болтом с граненым наконечником, он выровнял дыхание, успокоился и внимательно осмотрелся вокруг. Из головы не выходили ужасающие потери, казалось, ранее непобедимого отряда. Еще не вступив в реальное боевое столкновение, большая часть бойцов была уже безвозвратно потеряна. Где-то в глубине души Фурс даже гордился своими парнями. Они-то хоть погибли в честном бою на корабле, сражаясь с врагом лицом к лицу, а эти санцеликие погибли, даже не видя перед собою противника. Фурс горько усмехнулся и покрепче сжал оружие. А как этот Крами поступил с ним? Пустил впереди себя как какого-то раба, чтобы он своим телом разряжал им ловушки. Его, лейтенанта Великого Ордена Ока Меркула, тоже мне. Его невеселые размышления прервал резкий толчок под ногами и донесшийся до него подземный грохот, усиленный ушными горошинами. Что это? Землетрясение? Сработала очередная ловушка от противника? Или санцеликие все-таки настигли врага и вступили с ними в бой? Больше Фурс, как ни старался, ничего не смог расслышать. Полчаса прошло в томительном ожидании, а затем донеслись далекие, приглушенные голоса и еле различимый ритмичный шум, как будто подошвы ботинок становятся на железные скобы, вмонтированные в стену шахты. Поднимаются, что ли? Похоже. Вопрос только кто? Фурс взялся за арбалет и нацелил его на то место, где противник или санцеликие должны вылезать на поверхность. Первым показался боец в зеленоватом доспехе. «Сарт!» Фурс уже хотел было крикнуть и махнуть ему рукой, но тут за ним следом появился обычный поисковик в кожаной куртке и штанах, следом еще один в диковинном шлеме и с оружием в руках, но без доспеха. Лейтенант вжался в свою яму, чтобы те ненароком не заметили его. Это что значит? Санцеликих больше нет? Неужели они уничтожены так же, как и те пачека в своей деревне? И теперь эти чужаки разгуливают тут как у себя дома? Рука сама сжала арбалет и навела прицел на того, что в зеленой броне. Фурс готов был уже пустить болт, но в самый последний момент передумал и убрал палец со спускового крючка. Этим выстрелом он точно ничего не добьется. Ну, убьет или ранит врага, а остальные разберутся уже с ним. Если чужаки расправились с элитным отрядом храма, то с ним уж и подавно. Может, все-таки лучше выследить, узнать, где их логово, и по возможности дать весточку своим. А там, может, и подмога какая прилетит по воздуху. Если верить карте, то до пункта пропуска через хребет отсюда 6-7 дней пути. В принципе, не так уж и далеко, надо только выследить и потом доложить. Фурс осторожно отложил арбалет в сторону, и, прижавшись к земле, весь превратился в слух. До лейтенанта доносились голоса, обрывки фраз, но слов не разобрать. Незнакомцы говорили на каком-то непонятном ему языке. Лейтенант начал вслушиваться в речи вдруг от осознания того, Что именно он сейчас слышит? Фурс чуть не выскочил из своего укрытия. Троица чужаков бегло говорила на языке древних, давно забытом и запретном языке на всем Тарсоне. Лейтенант хорошо помнил те мучения, когда мастер Вельф обучал этому языку, но Фурс, как ни старался, не смог достичь больших успехов. Из всего курса он сумел запомнить лишь несколько слов, и одно из них сейчас слышал отчетливо – трофей. Кто из этих троих произнес это, понять трудно, но не так и важно. Важно другое – они собирают трофей. Значит, с отрядом санцеликих покончено точно, и Фурсу снова повезло, и он выжил. Теперь, чтобы как-то реабилитировать себя перед магистром ордена и верховным, необходимо принести им важную информацию, такую, чтобы они простили ему то, что он не погиб вместе со всеми. Фурс стиснул зубы и с ненавистью смотрел на троицу врагов. Те отошли от спуска в шахту шагов на 100 и склонились над попавшим в ловушку бойцом отряда санцеликих. Потоптавшись немного возле него, они отправились дальше в сторону ущелья между скалами. Обратно появились примерно через час. Те, что не в броне, тащили на плечах два древка от копий, на которые нанизали объемные узлы с трофеями. Пограбили деревню Пачика эти трое знатно, вон сколько трофеев, и как глубоко ступни проваливаются в песок. Да и древки копий, что из прочнейшего сармагитового дерева, прогнулись под тяжестью и, казалось, еще немного и вот-вот треснут. Третий, тот, что в броне, тоже тащил два узла, но нес их с легкостью, как будто те ничего не весили. Те двое, что тащили груз на копьях, прошли дальше, а третий склонился над санцеликим и стал стаскивать с изуродованного тела доспех и оружие. Получалось у него ловко, как будто он занимался этим много раз, и это было для него привычной работой. Быстро все свернув, бронированный запихал трофей в один из двух узлов и побежал догонять остальных. Сложив всю добычу у спуска в шахту, двое из них опять направились в сторону ущелья, а третий принялся развязывать узлы и перекладывать какие-то свертки из одного в другой. «Ага», — подумал Фурс, — «не все еще притащили. Пошли делать еще одну ходку». В этот раз те двое появились из ущелья уже минут через 10-15. Узлов на древках копий было значительно меньше, но вот вес их был существенно тяжелее. Интересно, что бы это могло быть? Один, тот, что в шлеме, пошел обыскивать дикарей, а тот, что в одежде поисковика, принялся помогать тому, что в броне, обвязывать трофей. Закончив с этим, начали спускать на веревках узлы вниз. «Все больше нечего», — снова услышал Фурс знакомые слова, в которых присутствовали командирские нотки. Дальше, тот, что в броне, разразился длинной тирадой, из которой лейтенант понял что-то про воду и Завикиева. Услышав это, лейтенант сжал челюсти и чуть не застонал. Все, теплившаяся где-то глубоко внутри надежда, что кому-то из санцеликих удалось уцелеть, испарилась, как туман на жарком солнце. Все трое чужаков спустились в шахту, и Фурс услышал, как их ботинки постукивают о скобы, торчавшие из стен. Затем их голоса стали удаляться, и лейтенант, выждав еще немного времени, покинул свое убежище. Подбежав к спуску в шахту, он лег на живот и снова прислушался. До него донеслось еле слышное эхо удаляющихся голосов. Разобрать слова стало уже совсем невозможно, но та командирская нотка, присущая вражескому бойцу в зеленоватой броне, прослушивалась даже сквозь такое расстояние. Выждав еще несколько минут, Фурс резко выдохнул и, решившись, поставил ногу на верхнюю скобу. Та шевельнулась под его весом, но выдержала и не обломилась. Осторожно спустившись на самое дно шахты, он выставил перед собой арбалет и осторожно двинулся по подземному ходу. Великий вождь Катракатум. Гунт подошел к носилкам, оставленным возле дверей, и, стараясь не смотреть на посиневшее и слегка распухшее лицо Коры, открыл один из ящиков. Поверх различного профессорского оборудования в нем лежал чуть выпуклый диск стража, что когда-то охранял вход в бункер Кирта. Он-то как раз и был сейчас ему нужен. В довесок к все еще работающей охранной системе подземных тоннелей необходимо установить дополнительную защиту, и этот охранный дрон, как никто другой, должен справиться с этой задачей. Не доходя до защитных нитей метров 5, он вывернул источник энергии стража на максимальную мощность и, забравшись на каменный выступ, прикрепил устройство к неровному потолку. Так надежней. Какое-то время им всем придется находиться в этом месте, и хотелось бы не думать о том, что кто-то может вылезти из этой вонючей лужи и доставить им хлопот. Неприятностей и так хватало. Смерть Коры, ранение Дорна и Саларсада, еще это липкое чувство пристального взгляда в спину, которое не покидало его, как только они вылезли на поверхность после боя. Ощущение слежки продолжалось до тех пор, пока они, нырнув в это озеро, не преодолели грот и не вылезли уже на этой стороне. Значит, таинственный наблюдатель, которого Гунт не смог обнаружить визуально, все-таки не рискнул заходить в воду. Получается, что так. Надолго ли? Гунт замер перед защитными нитями охранного периметра, весь превратившись в слух. Нет, сейчас он ничего такого не чувствует. А ведь еще совсем недавно ощущение слежки было настолько явным, что прям вся спина исходила зудом. Интересно, кто же это мог быть? Ту версию, что это его недавний противник, все-таки как-то ожил и, придя в себя, выбрался из провала, он отмел сразу. Гунт уверен, тот мертвее всех мертвых. Увесистый камень, что он сбросил на него сверху, наглядно подтвердил это. Ни один притворяющийся мертвецом не выдержал бы. Тогда кто? Вдруг Гунта осенила догадка, и он, чуть усмехнувшись, кивнул сам себе. Ну, конечно же, как он раньше не догадался. Неужели это тот самый служитель ордена, которого все видели шедшим к лагерю Пакача перед самым нападением? Да, это точно он. Его труп не был обнаружен ни в деревне, ни в пещере. Все как-то разом упустили этот момент, и теперь у Гунта отпали последние сомнения. За ними следили, хотя он и проверял местность в разных режимах, на которые только был способен функционал его доспеха. Что теперь с этим делать? Через пару минут раздумий он махнул рукой и, решительно развернувшись, пошел обратно, в сторону диспетчерской. Нет времени сейчас гоняться за ним по этим подземельям или по всей пустоши. Если все-таки враг решится и сунется в эту лужу, погибнет. От охранной системы тоннелей и стражи не спасут ни доспехи, ни его плащ. Одним словом, добро пожаловать. А если не сунется, тоже хорошо. Пусть вернется к своим и доложит обо всем, что здесь с ними произошло. Те, может, осознают, что преследование бесполезно и весьма затратно, и, наконец, отстанут. Проходя мимо носилок и сваленных в кучу узлов с трофеями, Гунт нахмурился и скрипнул зубами. Как только Элские вам найдут подходящее место, надо будет провести ритуал прощания с Корой. Просто так захоронить, это неправильно. Все-таки она член братства и погибла в бою, как настоящий воин. Она заслуживает подобающих почестей. Потом еще необходимо оказать помощь профессору по уходу за Дорном и Саласом. Оба серьезно ранены, но хорошо хоть есть кое-какое оборудование, снятое профессором с его медицинского комплекса, и это вселяет определенную надежду, что все будет хорошо и они обязательно выкарабкаются. За время его службы в спецназе бывали случаи посложнее, и умудрялись же как-то тогда обходиться без продвинутых медицинских блоков, а тут, вернувшись в диспетчерскую, Гунт окинул взглядом обоих раненых, они находились под действием препаратов и пока не приходили в сознание. Потоптавшись немного возле раненых, он поинтересовался у профессора: «Элские вам не вернулись?» Кирт отрицательно покачал головой и поправил портативную аптечку на груди Дорна. «Тогда оставим на короткое время наших раненых на попечение Ники, а вам, профессор, и тебе, Марк, я предлагаю немного прогуляться. Хотелось бы показать вам кое-что интересное. И да, Кирт, Марк, прихватите визоры, там нет искусственного освещения».